«Вы вряд ли захотите отдавать им своего первенца», – осторожно возразил Арсений, – «поэтому торгуемся». Я присвистнул. «Ничего себе запросы. Да уж, не всякую цену я готов уплатить. Впредь стоит быть внимательнее с высказываниями. Скажи, что у нас есть шаман-недоучка, можем отдать в обучение взамен моего первенца», – вспомнил я про Савата. «Спасибо, может сработать. Сообщу по результату», – и Арсений прервал связь. «Я же пока задумался над тем, как мне вводить в высший свет своего нового старого вассала. На ум пришла лишь одна идея, и я набрал номер одного знакомого, который мог бы стать другом, но из-за нашей тотальной занятости так и не стал им. Андрей, привет, Михаил Комарин беспокоит. Обратился я парню с судьбой, чем-то похожей на мою в этом мире. Сплошные войны родов, нападения, похищения и прочие радости великосветской жизни. Привет, ты просто поболтать или по делу, а то я самую малость занят. На фоне при этом слышался скрежет, будто железнодорожный вагон решили разрезать ножницами по металлу или когтями. Боюсь представить себе такую занятость. По делу, нужен курс твоего омолаживающего зелья по рыночной стоимости. Если мне не изменяла память, там было что-то порядка 100 тысяч рублей. А это невеликая цена, чтобы стереть физиономию Эквада Тортугаса из памяти высшего света нашей империи и представить вместо него его сына. Обратись к прокречету Антону Сергеевичу. Империя – монополист в этом вопросе. Думаю, тебе не откажет, спокойно отозвался Мангустов, тяжело выдохнув в сторону и выругавшись. Не могу, осторожно возразил я, считай это личной просьбой. Не хотелось бы ставить в известность императора. По ту сторону мобилета молчали, о чем-то напряженно размышляя. Хорошо, пришли своего человека, потом сочтемся. Спасибо, Андрей, пока еще ни за что. Познакомишь потом с красоткой, ради которой решил обойти императора, пошутил граф Мангустов. Да там как бы красавец намечается, хмыкнул я. Все еще хочешь продолжить знакомство, должен предупредить, на мужчинах мы его не тестировали. Поэтому, если не против, отдам даром, но с условием фиксации процесса омоложения. Дальше моих рук это не уйдет, договорились. На этом разговор завершился, а я набрал номер еще одной в перспективе заинтересованной стороне. Гудки в мобилете едва ли дважды успели отзвенеть, как в трубке раздался голос вдовствующей баронессы Анны Сергеевны Крысиной, в девичестве Одуванчиковой. «Михаил Юрьевич, доброго утра. Чем могу помочь?» «Вот так без просто и по-деловому. Анна Сергеевна, утро доброе. У меня тут произошло пополнение в коллективе вассалов, и я задумался провести небольшое мероприятие для знакомства вас между собой. Как вы находите подобную инициативу?» «Сугубо положительно». Голос баронессы был весел. «А это единственная ваша инициатива в отношении своих вассалов?» Я хмыкнул. «А ведь права, Аннушка. Если бы вопрос был только в съезде клана, то их известили бы пригласительными с датой, и на этом все завершилось бы. А если имеет место личный звонок, то логично предположить, что мне есть что предложить конкретно ей. Зрите в корень, Анна Сергеевна, есть и иные, весьма специфические. Сразу скажу, неволить вас не стану, но попросил бы отнестись к предложению серьезно и обдумать. Я параллельно просматривал отчет, переданный Арсением по имуществу Крысиных за третий квартал этого года, и сравнивал его с показателями вот-вот завершающегося четвертого. И здесь было на что посмотреть, особенно в части деятельности Анны Сергеевны-младшей, как я про себя ее называл, чтобы не путаться с первой женой барона Крысина, Анной Сергеевной Белецкой. Все же предложите роль наложницы, уже более серьезно напомнила она свое давнее предложение. В невесты не набиваюсь. Мы хоть и в глуши живем, но даже до нас слухи доходят, что у вас там сплошь княгини да баронессы числится. За этими словами скрывалась легкая женская горечь от упущенных возможностей вкупе с реальной оценкой собственных кондиций. А кондиции у Одуванчиковой были хороши, не говоря уже о деловой хватке и инициативности. За 3 месяца эта дама все же успела наладить маленькое семейное производство одуванчикового варенья и замахнулась на патентирование изготовления резины из одуванчиков. В обеих ее инициативах комаринами была оказана беспрецедентная поддержка вместе со стартовым капиталом и административным ресурсом. Поэтому сейчас за душой у Анны Сергеевны было небольшое дело со стабильным доходом, где она сама себе хозяйка. «Почти. Увольте, Анна Сергеевна, но обижать столь предприимчивую девушку столь недостойным предложением не в моих планах. Я бы хотел предложить вам рассмотреть вариант замужества с одним весьма достойным мужчиной, главой рода Галапагосовых Черепахиных.

Под звуки жертвенных гимнов присутствующие жрецы по очереди окунались в кровь с головой и скандировали что-то на своем языке. Я узнал лишь многократное повторение из Берн, потому несложно было догадаться, кто и кому приносил в жертву моих людей. «Выс-сприс свали не того», — прошипел я в тишине пещеры и заставил их обернуться. На лицах застыло выражение непонимания и самого настоящего ужаса, но несмотря на это, они все же преградили мне путь. Тела их покрывали татуировки, которые начали оживать прямо под кожей, а спустя мгновение передо мной стояло 5 белых медведей. Для своего вида они были достаточно крупными, но они не были эргами. Я же превышал размерами практически вдвое любого из них, и хоть действовали они слаженно, пытаясь зафиксировать мое тело и разодрать пастями и когтями, у них ничего не вышло. Мои эфемерные когти рассекали их белоснежные шкуры словно горячий нож масла. И нет, я не убивал, я отсекал конечности, оставляя твари реветь от боли и шока и корчиться от потери крови. За моей спиной я чувствовал Свету и остальных. Они принялись опускать крестовины и снимать умирающих людей. В мою битву они не вмешивались. Лишь Кирана один раз обратилась по кровной связи. «Света обещает вытянуть всех». Эта фраза немного успокоила меня, но не охладила гнев, напротив, превратив его в холодную расчетливую ярость. Просто убить их было бы слишком легкой смертью. Когда передо мной остался лишь один противник, он сменил ипостась и упал на колени. «Не убивай меня, великий змей, я готов поклоняться только тебе», — тараторил он на разных языках. Я узнал итальянский, английский, немецкий, французский и даже русский с ужасным акцентом. «Я все расскажу, только не убивай». Комара, что полагается члену княжеского рода, вдруг самолично из трусости решившему сменить покровителя, поинтересовался я, кольцами обвивая члена рода из Бернов. «Проклятие божественное ему полагается», — не задумываясь, ответил покровитель. «А кто это самоубийством решил заняться? А какие у тебя отношения с белым медведем?» Пропустил я последний вопрос мимо ушей. «Его люди вот что сделали с моими», — я показал картину, которую застал в пещере при появлении, — «и я планирую сделать с ними то же самое». Комара присвистнул. «Только мне в жертву не приноси», — тут же последовал ответ. «У нас вроде бы как союз, тебе еще новую главу его рода воспитывать». «Твою мать», — выругался я, обрывая связь, — «еще же должна быть девочка». Я выпустил дар на полную мощность и планомерно отсекал кровников, родных и друзей. Враги и подавно меня не интересовали, но та единственная искра жизни не находилась. «Где девчонка?» — спросил я по-итальянски. «Я пришел за ней». При фразе о девочке трус побледнел еще сильнее, глаза его забегали из стороны в сторону. Казалось, он панически ищет хоть какой-то вариант ответа, но ни один из них не предвещал ему ничего хорошего. «Она утонула», — в итоге прошептал он, втягивая голову в плечи и ожидая моего гнева. «Где и когда?» — зашипел я, сжимая змеиные кольца на теле труса. Раздался тихий хруст костей и визг моей жертвы. «Я все скажу, скажу», — выл он, обливаясь слезами. «Там, там она, нам убивать своих нельзя, она сама, сама», — и Изберн указал подбородком на чашу с кровью. Я снова выругался. Температура крови прекрасно скрывала тело девочки, маскируя ее замерший кровоток. Отпустив жертву, я нырнул на дно купели, обнаружив там худенькую замершую фигурку, скованную по руками ногам кандалами. Осторожно подцепив зубами цепи, я вынул из купели тело. «Свет», — позвал я невесту, — «ес-з-з-з-з-з-з-с-ша-ша-шанс-сы». Лекарка метнулась к телу и попыталась откачать кровь из легких девочки. Кирана присела рядом и провела руками над грудью, выводя собственной магией жидкость. Алые струйки стекали из уголков рта, по подбородку, образовывая лужу, но девочка все не приходила в себя. «Ну же, давай». Света вливала лекарскую магию щедрыми порциями, пытаясь ухватиться за последнюю возможность вернуть бедняжку к жизни. «Ничего не понимаю, она же не ушла». А девочка с лунного цвета волосами и такого же цвета бровями лежала неподвижно. «Альбиноска как-то не похожа на дочь земли», — мелькнула у меня непрошенная мысль. «Она, белая медведица по духу», — пришел мне тихий ответ от Комара. «Именно поэтому он и хотел ее воспитать отдельно от традиций почитания магии земли. Новая кровь, новая эра». Я несколько секунд обдумывал услышанное и решился предложить свой вариант решения. «Спроси у белого медведя, он согласен, если я принесу в жертву 5 его последователей в обмен на ее жизнь, есть шанс». «Согласен», — ответил мне совершенно незнакомый голос. Альбиноска лежала, покачиваясь на тончайших лепестках лотоса, сотканных из крови моих людей и ее родственников. Все ее тело покрывали руны, благодаря которым часть жизненной силы ее мучителей переходила к ней. Вообще что-то подобное сделать было бы нереально, если бы не одно «но». И девочка, и пятерка жертвоприносителей относились к одному роду. А значит, род сам мог рассудить, кто прав, а кто виноват в этой ситуации. По сути, я стал лишь орудием в руках рода Избернов, выставив на одну чашу весов жизнь сильной перспективной магички, избранной белым медведем, а на другую жизни пяти подонков, которые попытались хитростью устранить конкурента и формально обойти родовые ограничения на убийство. Хитрые сукины дети, вот тебе бог дорогой кровавые жертвы, а то, что в этой крови случайно утопилась надежда всего рода, так это чистая случайность. Я наблюдал, как жизненные силы перетекали из мучителей в девочку, справедливо выполняя древний закон. Око за око, зуб за зуб. Когда на лучах пентаграммы остались лежать бездыханные тела, кровавые лепестки сложились в бутон, скрывая альбиноску от наших взглядов, а спустя мгновение осыпались пылью, являя очнувшуюся юную особу с кроваво-красными глазами. Она, словно затравленный зверек, оглянулась по сторонам, увидев опустевшие крестовины и кровавую пентаграмму со своими убийцами на концах лучей, а затем на чистейшем русском произнесла: «Я, княжна Аста Изберн, прошу взять меня под защиту и клянусь быть верной сестрой, защитником и боевым товарищем моего спасителя. Я призываю в свидетели клятвы тотем рода Изберн». За спиной девушки проявился белый медведь, стоящий на задних лапах. «Комара, оно нам надо?» – спросил я у покровителя, представляя размер проблем за этим последующих. «Надо. Что-то назревает у нас наверху, и в этой ситуации лучше иметь как можно больше лояльных богов в коалиции. Мне ничего не оставалось, кроме как сменить ипостась на человеческую и ответить: я, граф Михаил Комарин, принимаю под защиту княжну Асту Изберн и клянусь быть верным братом, защитником и боевым товарищем своей подопечной. Я призываю в свидетели тотем рода Комариных и великую кровь».